спасен. Никто никому не поступ, ничто никого не ебет. Закрыто с часу до двух, закрыто с часу до двух, и ничто никого не ебет. Ничто никого не ебет, и закрыто с часу до двух. Закрыто с часу до двух, но никто.